Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение 19 стиха послания Иуды. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В предыдущей программе мы рассматривали избавление от греха и духовной жизни. Мы указали, что для достижения этого блаженства важны два элемента. Во-первых, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. И во-вторых, не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Важно опять подчеркнуть, что освобождение от греха только означает освобождение нашего тела. Конечно, завершение нашего искупления, включающее также и избавление от наличия греха, лежит в будущности. Не покончено еще с душевной жизнью, на которой мы опираемся. Если мы считаем освобождение от греха жизни на самом высоком уровне, мы предельно неразумны. Мы принимаем упразднение тела греховного за высшую жизнь, игнорируя, что за и над греховным телом лежит природная душа, с которой нужно покончить так же, как и с телом греховным. Духовная одиссея верующего непременно будет мелкой, если ему знакомо только упразднение тела, каким бы приятным оно ни было, а опыт упразднения души незнаком. Мы уже упоминали «действенное я», или душу в служении Богу. Тело может быть упразднено, но душа остается весьма активной. Она может проявлять себя разнообразно, но всегда будет вращаться вокруг своего «я». Верующие, которые живут душевно, всегда будут склоняться в сторону рассудка, воли или эмоций. Они могут даже менять свои наклонности. Но хотя внешнее проявление может быть разным, внутреннее цепляние за душу характеризует их всегда. Расположение к самоволию будет поступать в свое удовольствие и отвергать волю Божию. Предпочитающие разум будут жить по собственному мудрости, не уповая на руководство Святого Духа в своей интуиции. Эмоциональные будут искать чувственных ощущений и наслаждаться ими. Каким бы ни была индивидуальная наклонность, каждый будет видеть в своей тенденции высшую жизнь. Каким бы ни было направление наклонности, оно общее для всех таких людей. Все живут для себя, все живут тем, чем обладали по природе до уверования в Бога. Будь то талант, способность, красноречие, смышленность, привлекательная внешность, ревностный дух или что-нибудь. В принципе, жизнь души — это природная сила. На деле это проявляется в упрямой неподатливости и самомнении или поисках удовольствий. Значит, если верующий живет душою, он черпает силы из природного запаса и проявляет особую силу одним или более из этих образов. До тех пор, пока верующий не предаст душевной жизни на смерть, он будет культивировать эту жизнь, навлекая недовольство Бога и лишая себя плодов Святого Духа. Когда мы говорим, что душа — это природная жизнь человека, мы имеем в виду силу, которая сохраняет нас живыми по плоти. Наша душа есть наша жизнь. Живое существо от начала было названо душою живою, потому что душа есть жизнь человека и всех других живых существ. Это наша природная сила, которой мы живем до нашего возрождения. Это та жизнь, которой обладает каждый человек. Греческий лексикон дает оригинальное значение слова «психея» как «животная жизнь» и значит «душевная жизнь». Это то, что делает человека живым существом. она относится к естественному. Хотя душевная жизнь может быть не обязательно порочной, поскольку многие грехи побеждаются через распятие ветхого человека со Христом, она, тем не менее, остается естественной. Она — жизнь человека, и, следовательно, она человеческая. Она делает человека именно человеком, то есть живым существом. Возможно, она добра, любвеобильна, скромна, но, тем не менее, она человеческая. Эта жизнь редко отличается от новой жизни, которую Дух Святой дает при возрождении. Дух Святой дает несотворенную, безначальную и вечную жизнь, а душевная жизнь была сотворена. Дух Святой снабжает нас сверхъестественной силой, а это только всего-навсего естественное. Дух Святой дает нам зоэ, а эта жизнь только психе. Жизнь человека — это та сила в нем, которая дает движение всем его членам. Поэтому эта душевная сила проявляется во всякого рода физической деятельности. Внешняя деятельность есть не что иное, как проявление внутренней силы. Значит, все, что скрывается невидимо, за деятельностью составляет жизнь. Все, что мы есть по природе, включено в эту жизнь. Это наша душевная жизнь. Душевная жизнь снабжает силой проводить в исполнение всякое повеление. Если управляет дух, душа по повелению духа действием воли решит или сделает то, что желает дух. Если же в теле правит грех, душа будет под его влиянием и употребит свою волю на решение или исполнение его желаний. Душа действует под диктовку своего хозяина, потому что ее дело — исполнять приказы. До грехопадения человека она подчинила свою силу указаниям Духа, но после грехопадения она начала полностью реагировать на уговоры греха. Так как человек сделался плотским существом, тот грех, который начал править в теле человека после грехопадения, сделался его природой, поработившей душу и жизнь человека и толкающей его на грех. Таким образом, грех стал природой человека, между тем, как душа стала его жизнью. Мы часто обращаемся с жизнью и природой как с понятиями, синонимными и разнозначащими. В строгом смысле они разны. Жизнь кажется куда шире природы. В каждой жизни своя природа, которая, будучи природным принципом существования, включает расположение и желание жизни. Когда мы были еще грешниками, нашей жизнью была душа, а нашей природой был грех. Мы жили духовной жизнью, расположение и желание которой было греховным. Иными словами, грех определяет наш образ жизни, а силу для такого греховного образа жизни дает душа. Зачинщицей — природа греха, а источник энергии — жизнь души. Грех порождает, а душа приводит в исполнение. Таково состояние неверующего человека. Когда же верующий принимает благодать Иисуса Христа, веруя, что Христос заместил его на кресте, он получает божественную жизнь, и его дух оживотворяется со Христом, хотя бы он еще никогда не знал о сораспятии. Эта новая дарованная жизнь приносит с собою новую природу. Поэтому с этого времени у человека две жизни и две природы. С одной стороны, душевная жизнь и духовная жизнь, а с другой — греховная природа и божественная. Эти две природы, старая и новая, греховная и благочестивая, по сути, фундаментально различны, непримиримы и несмешиваемы. Старое и новое изо дня в день борется за власть над всем человеком. В этой первичной стадии верующий младенец во Христе, потому что он еще плотский. Его переживания разнообразны и болезненны, и пестрят успехами и неудачами. Позже он знакомится с освобождением крестом и учится, как с помощью веры почитать ветхого человека со распятым со Христом. Таким образом, он избавляется от греха, который до этого парализовал его тело. После распятия ветхого человека верующий получает силу побеждать и переживать на опыте исполнение радостного общения. Грех не должен над вами господствовать. Со грехом под ногами и всеми страстями и похотями позади верующий вступает в новую сферу. Он может ведет себя совершенно духовным, хотя на тех, кто еще погружен во грехе, он не может не ощущать радости и удивляется, каким это образом он достиг вершины духовной жизни. Как мало понимает такой человек, что он не только далек от полной духовности и остается человеком плотским. Аминь.